2-3%. Врач, лечивший больного Грушу, хотел оперировать этот второй, едва зрячий глаз. Филатов настойчиво отговаривал врача от операции. Ведь этот глаз, хотя и почти слепой, все-таки кое-что видел. Стоило ли рисковать единственным глазом? А вдруг операция будет неудачной? Тогда Груша станет слеп на оба глаза. Врач не послушался совета Филатова. Он оперировал Грушу, оперировал неудачно, и тот потерял последние 2-3% зрения. Груша был тихий, мягкий человек. Как у многих слепых, у него выработалась покорность судьбе. Он не жаловался, не упрекал врача. Но отчаяние его было так велико, что Филатов не смог остаться пассивным созерцателем. Глаз, только что ослепший после операции, было уже невозможно лечить. Тут все было кончено. Но ведь второй-то глаз Груши был с бельмом, и Филатов решил попытаться сделать на этом бельмастом глазу пересадку роговицы. Терять Груши было уже нечего, а в случае удачи он мог получить целый зримый глазом мир. И ведь было же несколько удачных случаев у врачей, применявших эту операцию. Цирм, Эльшник. С волнением брался Филатов за тот трепан Гиппеля, который был категорически осужден всеми окулистами. С неостывшим волнением рассказывал он об этом случае много лет спустя. Отголосок этого волнения ощущается и в последней его книге «Мои пути в науке», 1955, где он пишет: «Первый же случай выполнения мною пересадки роговицы при помощи инструмента Гиппеля оказался полным драматизма. На единственном глазу больного, другой был слеп, во время операции был ранен хрусталик, и вслед за его удалением произошло выпадение стекловидного тела. Уложить трансплантат в отверстие было очень трудно. Правда, это мне удалось, и результат получился хороший. Но сколько переживаний было и у больного, и у меня. Результат в самом деле получился хороший. Слепой Груша прозрел и сохранил зрение до самой смерти. А операция, сделанная Филатовым, оказалась счастьем не для одного только Груши, но и для всех слепых с бельмами, для всего человечества. Этот случай снова пробудил у Филатова, а за ним и у других, угаснувший было интерес к пересадке роговицы. Филатов ввел в операцию пересадки роговицы несколько новых моментов. Все они, на первый взгляд, просты, как колумбово яйцо. Кажется даже удивительным, почему они не были придуманы гораздо раньше, за 2-3 века до Филатова. Впрочем, столь же простыми кажутся многие гениальные открытия. Прежде всего, Филатов предложил для операции новый трепан, придуманный им совместно с конструктором Марцинковским. Этот трепан сделал операцию неизмеримо более легкой, уже не требующей, как прежде, виртуозной техники. С этим трепаном пересадка роговицы стала доступна любому рядовому окулисту. Далее Филатов предложил применять для пересадки роговицу, взятую от трупов. Этим устранялась трудность, казавшаяся неодолимой. Материал перестал быть дефицитным. В то же время введение такой роговицы решало вопрос не только количественно, но, как потом оказалось, и качественно. Роговицу трупов пробовали применять и до Филатова французский окулист Мажито, немец Фукс, русский Шимановский, Комарович, Савельев. Однако успеха они не добились. Пересаженная роговица в дальнейшем мутнела. Был, однако, такой случай. Мажито как-то собирался пересадить в бельмастый глаз трупную роговицу. Но операция в этот день не могла состояться. Глаз роговицы, которого Мажито хотел воспользоваться, пришлось сохранять в течение 8 суток в холоде. Операция на этот раз удалась особенно хорошо. Это обстоятельство заинтересовало Филатова. Что было, думал Филатов, на этот раз в операции такого, чего не было в прежних случаях пересадки роговицы, произведенных ранее? Только одно – многодневное сохранение пересадочного материала в холоде. Филатов предположил,